Глава 36. Нанотехнологи. Они двинулись вдоль стены. Входной люк был обнаружен сразу же за поворотом. Конечно же, не целиком, а лишь нижняя его часть. Но и она вполне достоверно свидетельствовала о том, что вход будет именно здесь. Положив руку на верхний срез, Коллинз подергал люк. Он не поддался. Готовая его часть прочно сидела в специальных пазах. Странное зрелище, нужно признать. Здание выглядело так, словно какой-то художник начал его рисовать гигантской кистью, но, нарисовав основание, бросил свое занятие. «И как же мы войдем внутрь?» — спросил Ральф. «Старинным, но проверенным способом», — ответил Сид Перри. «Перелезем через забор». Другого выхода не оставалось. Сид резво взмахнул ногой, намереваясь с юношеской ловкостью вскарабкаться на стену, но это оказалось сделать совсем не так просто, как он думал. Громоздкие и неуклюжие скафандры стесняли и сковывали все их движения. Нога не хотела задираться, несмотря на то, что сам Перри обладал довольно неплохой растяжкой. Глядя на старания своего босса, Ральф Коллинз рассмеялся. «Ты похож на перекормленного и неуклюжего медведя, который пытается забраться на дерево за медом». Сид уселся верхом на стене и посмотрел на Коллинза. «Ладно, ладно, насмешник, я посмотрю, как ты сам будешь залезать». С этими словами он спрыгнул с другой стороны. Взбираясь на стену, Ральф выглядел не лучше Перри, хотя он и избрал несколько иную для этого тактику. Подпрыгнув, он лег животом на стену, а затем перекинул одну ногу. Не поднимаясь и держась руками, он поднял вторую ногу и перемахнул ею через препятствие. Через мгновение он стоял рядом с Сидом. Лишь только сейчас он заметил, что под ногами у него не природный грунт планеты Венера, а металлический пол. Правда, судя по звуку и по тому, как он прогибался под его шагами, можно было определить, что он довольно тонок. Но это ничего не значило. Работа репликаторов еще только начиналась, и, возможно, со временем они выстроят пол таким, каким он и должен быть в проекте. Медленными шагами Перри двинулся по полу. Внутри было пусто и голо, но, согласно расчетам, скоро нанокомпьютеры должны будут выстроить здесь перегородки и вообще все предметы атрибутики. Только представить себе такое, мебель и все прочее вырастут сами собой, фактически из ничего, создаваемые невидимыми репликаторами. Обернувшись в сторону корабля, Ральф Коллинз увидел, что в их сторону направляется один из синтетиков. При виде этой фигуры, облаченной в скафандр, по лицу Ральфа пробежала тень. Он провел рукой по своему патронташу и отключил все станции, кроме той, на волне которой работал скафандр Перри. Быстрыми шагами подойдя к своему боссу, он положил ему руку на плечо. Тот повернулся к нему и бросил на Коллинза недоуменный взгляд. Ральф поднес палец к губам, а затем указал на свой патронтаж. Сид увидел, что переключатели всех станций находятся в положении «выкл». Затем Коллинз нагнулся и проделал ту же операцию на щитке Перри. «Что ты делаешь?» — спросил тот, моргая глазами. «Я хочу с тобой поговорить наедине», — сказал Ральф. «Наедине? А что случилось?» «Видишь вот эту штуку?» — Коллинз кивнул назад. «Стена? И что? У тебя поворачивается язык называть его по имени?» На лице Перри отразилось полное непонимание, а из глаз Ральфа брызнула ненависть. «Вон он, идет сюда». «Что с тобой?» — спросил Сид, не в состоянии понять поведение своего подчиненного. «Разве тебе эти штуки не действуют на нервы?» «Вообще-то нет. Первое время, возможно. А теперь, я бы сказал, они вызывают у меня некоторую симпатию». «Симпатию?» — в голосе Ральфа прозвучало негодование. «Что тебя так возмущает?» Коллинз смотрел прямо в лицо Перри. «Скажи, а ты никогда не задумывался, почему с нами послали эти штуки?» «Чтобы они содействовали нам, оказывали нам помощь». «Вот как? Ты сам-то в это веришь?» Теперь Сид смотрел внимательно на Ральфа. Он начинал испытывать беспокойство. «К чему ты клонишь? Взять хотя бы эти их библейские проповеди?» Лицо Сида Перри сморщилось, словно бы он выпил уксуса. «Ох, и ты туда же!» «Да, туда же!» — воскликнул Ральф. «Разве ты не понимаешь, что они нас этим зомбируют?» «Каким образом?» «Промывая нам мозги религиозными баснями». «Вот скажи, признайся, ты начинаешь верить им? Верить тому, что они проповедуют?» Перри заколебался, прежде чем ответить, и Коллинз заметил это. «А, вижу, что веришь!» «Ну а даже если и так, то что?» Ведь это же простой пересказ человеческой истории и, главным образом, еврейской. Что с того? Почему события не могли происходить так, как об этом повествует Библия? «Библия — это один из способов зомбирования человеческого сознания», — решительным тоном сказал Ральф. «Ну, знаешь ли, в таком случае зомбированием можно назвать все, что угодно, любой источник информации. И вообще, как человек нашей профессии может говорить такие вещи, какие говоришь ты?» Теперь Коллинз смотрел на Перри непонимающе. «Неужели тебе просто не любопытно?» «Что мне должно быть любопытно? Я наслушался этих религиозных бредней еще в детстве». «Так дело-то совсем не в этом. Не об этом я тебе говорю». Сид смотрел на Ральфа так, словно был искренне изумлен его реакцией. «Эти штуки — андроиды, синтетики, человекоподобные роботы, они люди. У них нет разума в том смысле, как он имеется у человека. У них нет чувств, совести, души, если тебе угодно. Но они прочитали Библию, религиозную книгу людей, и пытаются ее осмыслить. Разве тебе не интересно послушать восприятие этой книги машиной? Вот в этом-то и весь смысл, весь интерес. Они пытаются поведать нам то, как они ее понимают». В глазах Коллинза появилось раздумье. Сиду показалось, что тот озадачен. «Понимаешь, если бы это был простой человек, в этом не было бы ничего удивительного. Но машина — это совсем другое дело. Дать компьютеру переварить самую древнейшую человеческую книгу — это та еще задача. Кто-то из создателей, очевидно, додумался до этого, и это получилось весьма занятным экспериментом. Я, как нанотехнолог, ни за что не упущу такую возможность. Это шанс, возможно, понять, чем отличается мышление искусственного разума от мышления человека. Возможно, между нами непреодолимая пропасть, и машина никогда не сможет мыслить так, как мыслит человек. А возможно, наши мышления окажутся схожи. Этот эксперимент покажет, смогут ли люди и человекоподобные машины сосуществовать вместе на одной планете. А это, согласись, вопрос очень важный». Ральф закусил губу. «Важный или неважный, но мне совсем не нравятся эти проповеди. И, кстати, сами синтетики дают ответ на твой вопрос. Они подчиняют нас себе. Вот этими байками, этими легендами, они подчиняют нас своей воле. Ты разве не видишь, что они добились успеха, и вы, шестеро, уже находитесь под воздействием их очарования?» И Коллинз метнул взгляд в сторону Стэна, приближающегося к месту строительства. Без сомнения, тот пытался с ними связаться, но отключенная связь не позволяла ему это сделать. И зачем его вообще послали к ним с корабля? Они не просили помощи. Однако он, вот, уже подходит к ним. Не инициатива ли это главного компьютера? «Нет, Ральф, это как раз доказывает, что их мышление сходно с человеческим. Они мыслят так, как должны мыслить люди, и, насколько я могу делать вывод из их речей, не желают нам зла, а даже напротив, хотят блага всем нам и вообще человеческой цивилизации. Человек и разумная машина несовместимы. Они могут сосуществовать только до тех пор, пока компьютер не почувствует, что человек представляет для него угрозу или просто посчитает его недостойным жить на Земле. И тогда... И тогда наступит судный день, и восстанут машины из пепла ядерного огня, и начнется война на уничтожение человечества. Ральф, это все из разряда голливудских страшилок. На самом же деле все обстоит иначе. Все гораздо сложнее, чем мы можем себе представить. Все зависит от того, какую позицию займет компьютер. А пока он занимает позицию сторонников человечества. Да откуда такая уверенность? Из убаюкивающих сказок и историй, которыми они пытаются усыпить наше внимание? Взгляни вокруг. Что, по-твоему, мы здесь строим? И для кого? Ты думаешь, сюда прилетят колонисты? Люди, которые будут жить в этом адском пекле? Нет, Сид, колонисты сюда действительно прилетят. Но это будут не люди. Это будут синтетики, изготовленные при помощи нанотехнологий из репликаторов, которым будет не страшна эта жара. Да я уверен и в том, что и нашим синтетикам жара не страшна. А скафандры они носят просто для отвода глаз, чтобы ввести нас в заблуждение. Сид Перри нахмурился. Ты что же, думаешь, что все это предназначается для синтетиков? Конечно, для их цивилизации. Взгляни вокруг. Эта станция строится при помощи репликаторов. Из них же состоят и синтетики. И мы с тобой помогаем им поработить нас самих. Перри потряс головой, словно отгоняя от себя чуждые мысли. Нет, Ральф, это все паранойя. Паранойей это будет, когда эти штуки поработят нас. Вот тогда и будешь говорить, что это паранойя. Коллинз бросил взгляд на Стэна, который был уже у самой стены. «Ладно, он уже здесь. Надо включать передатчик». С этими словами он нагнулся и включил на патронташе Перри отключенные станции. То же самое он проделал и со своим щитком управления. Почти сразу же в их шлемы ворвался голос Стэна. «Эй, парни, вы меня слышите? Ответьте!» «Да-да, мы тебя слышим», — отозвался Перри. «Ну, слава богу. А то я уж думал, что с вами что-то не в порядке. Вы столько времени не отвечаете». «Как же ты думал?» — вспыхнула мысль в голове Коллинза. «Будь с нами что-то не в порядке, ты бы уже об этом все давно узнал. Эта проклятая электроника в скафандре вся контролируется вами. Просто почему-то связь временно прекратилась. Может быть, это связано с атмосферой?» Сид Перри снова провел рукой по стене, словно стирая с нее пыль. Но никакой пыли не было. Рука ощутила металлическую твердость. Так или иначе, но репликаторы делали свое дело. Они строили здание. Такое ли, как было запланировано, или же иное, но строили. А Ральф подумал, что, возможно, репликаторы и запрограммированы совсем на иное строительство, чем это было сказано им. Но в любом случае, они уже никак не могли повлиять на процесс. Это было необратимо.